Глава 19. Руслан. Считается, что для мужчин результат важнее процесса. Мы, как бегуны со старта, прем к финишной прямой, не видя, кроме дорожки, никого и ничего на своем пути. За последние пару лет я тоже научился верить в эту теорию. Быстрый старт, потный изматывающий бег и опустошительная разрядка в качестве заслуженного приза на финише. Удовольствие партнерши уже потом. Членом, пальцами, языком, пофиг чем. За все нужно платить. И я платил, не задумываясь о способе. С Орловой сбоило еще на старте. Марафон заканчивался после первого же стона. Сладкий, тягучий, грудной, он вирусом проникал в подкорку и запускал процесс разжижения мозга. Необратимая реакция, неправильная. Дыхание перехватывало, и все, что я мог, медленно входить в совершенное, словно созданное для меня женское тело, и шизеть от того, как Жанна тает, превращаясь в воск под моими ладонями. Противостоять этому или забываться собственными фантазиями было невозможно. У Хайдеггера, одного из зануд философов, которыми я себя усыплял, существовал даже специальный термин «дазейн». В переводе с философского на человеческий «жить в режиме «здесь и сейчас» без мазохистских путешествий в прошлое и будущее». Сейчас это было про меня. «Так хорошо, что хочется уснуть со счастливой улыбкой и никогда не просыпаться», — озвучила Жанна как-то мою собственную мысль после долгого утомительного секса. Тогда я ничего ей не сказал, не знал, как, разучился. А потом, когда карие глаза закрылись и дыхание стало ровным, прижал Жанну к своему боку и поцеловал в макушку. Не просыпаться было бы замечательно, как и не думать ни о чем. Особенно не хотелось думать о кульбитах судьбы. Жанна Орлова. Имя и фамилия. Раньше при их упоминании мне всегда вспоминалась Света. Они будто были не подругами, а кем-то большим одна для другой. Та Орлова слепила красотой. Во всеоружии она была настолько хороша, что я даже не узнал ее на сцене в Сочи после знакомства на беговой дорожке. «Жанна кого-то встретила», — поделилась однажды Света. «Хотела произвести впечатление, а он не пришел». Это маленькое откровение лишило меня сна на целую ночь. Совпадение ли? Судьба? Я раз за разом прокручивал в памяти сочинскую командировку, вспоминая и наше знакомство, и ужин в ресторане. Меня ли она ждала? Кто не пришел? Однако после первой же случайной встречи с окруженной поклонниками Орловой, противное чувство, сильно смахивающее на вину, отпустило захват. Прошлое осталось в прошлом, и я забыл про Сочи. Забыл на несколько лет. Просто подруга, просто красивая женщина. Когда-то часть Светы, а теперь та, что каждую ночь стонала подо мной, сводя с ума и заставляя забываться. Без сожалений, без отчаяния, без вины, которая раньше хоть как-то помогала видеть ориентиры и держать правильное расстояние. Некоторые изменения в жизни происходят, как ты им не противишься. Выбор сделан, и дальше события разворачиваются по новому сценарию. Что-то меняется внутри, что-то внешне. У меня на смену проблемам на работе пришел период затишья. С каждым матчем команда играла все стабильнее. Спонсоры и учредители, наконец, перестали вставлять палки в колеса и закидывать дурацкими приглашениями. За неделю я получил всего два таких письма. Одно — от постоянно расширяющего свою империю Клюева-старшего. Другое СМС-сообщением от бывшей тещи. Традиционное ежемесячное приглашение на ужин. Такие СМС приходили всегда. Порой мне казалось, что еще до нашей со Светой встречи. Обычно приходилось придумывать правдоподобную причину для отказа. Но сейчас спасибо вечерним эфирам Жанны. Пальцы набрали «Спасибо, к сожалению, приехать не смогу». И совесть даже не пикнула. Все складывалось само собой, без моего участия, а где-то и вопреки. В квартире уже как полноправная хозяйка начала царить Жанна, а ночью, будто плата за удовольствие, вернулась бессонница. Эта напасть все же не просто так была женского рода. Ни одного логического объяснения, никакой возможности понять. Я спал сном младенца во время нашего с Жанной месяца споров, а прежде с другими на раз отключался после хорошего секса. Покой и разрядка никогда не ходили под руку с бессонницей. Они были самым лучшим лекарством. Но теперь бессонница мутировала, словно вирус гриппа, и все, что оставалось, разглядывать по ночам потолок или стараться не разбудить Жанну, уходить в гостиную и изводить себя книгами. Ночь, другую, третью. Диван, занудные тексты, торшер, заливающий страницы желтым светом, и едва слышный гул от поднимающегося или опускающегося лифта. Полный откат к состоянию до встречи с Жанной. Здорово, если бы можно было получить ответ «Нахрена мне такое счастье?» Существовал ли ответ вообще? Хоть какой-нибудь и желательно вменяемый? Или это была такая плеть, которой подсознание гнало слепого упрямого барана в нужное ему стойло? Если так, то где мое? Когда уже добегу, чтобы упасть и, наконец, выспаться? Вопросы, метания одни и те же. Всегда без ответа. В одну из ночей мое одиночество нарушила Жанна. Было далеко за полночь, когда открылась дверь из гостевой комнаты, и длинноногая, взлохмаченная в моей майке, которую снял возле кровати, Орлова появилась у порога. Девчонка-подросток, а не роковая красотка. Зевнув, она потерла глаза и посмотрела на настенные часы. «Не спишь?» «Не спится». Врать не было смысла. Босые ноги прошлепали по полу, и на диване нас стало двое. «Я мешаю». Жанна устроилась под боком и, положив подбородок мне на плечо, доверчиво уставилась глаза в глаза. «А кто же еще? Храпишь, как простывший английский бульдог». Чтобы не пугать, я попытался отшутиться. «И одеяло постоянно стаскиваешь?» «Какую уже ночь?» «Храпишь?» — не понял вопроса. «Какую ночь ты не спишь?» Для человека, который только-только вернулся из мира Морфея, Жанна соображала поразительно четко. «Со мной такое бывает». «День-два бывает со всеми». Между красивых бровей пролегла складка. «А у тебя ведь дольше?» «Все в порядке, правда. Я привык». «Привык. Это ненормально». Во взгляде замелькала тревога. «А снотворное? Пробовал?» «Гадость редкостная, все эти таблетки». Я просунул руку в горловину майки и обхватил левую грудь. Хватило несколько круговых движений по атласной ореоле, как под пальцами набухла острая вершинка. «Это лучше. Намного». «В этом тебя никто не ограничивает». Жанна не купилась на мою попытку свернуть с темы и накрыла мою руку своей, останавливая. «Но ведь не помогает?» Вопрос был правильный, меткий. После него обязательно должен был последовать новый, о мешающих спать тараканах в голове. «Может, я плохо стараюсь?» Не понадобилась никакая сноровка, чтобы опрокинуть сонную Жанну на сиденье дивана и накрыть собой сверху. «Ты не хочешь принимать лекарства». Несмотря на мои красноречивые действия, взгляд карих глаз остался серьезным. «Тебе не помогает секс». Жанна глянула на столик возле дивана, на котором лежала очередная научная книженция. «Не помогают книги». «Уверена, что хочешь сейчас об этом говорить?» Пока не началась трепанация, я раздвинул коленом потрясающие женские ноги и зубами задрал вверх майку. Как и ожидал, белья не оказалось. Лишь маленькая символическая полоска волос на лобке и бархатная, будто персик, кожа. Наркотик. «Руслан», — голос стал тише, — «ты уходишь от ответа». В моем воображении над головой уже завис скальпель и вспыхнули яркие лампы. «Не ухожу, у меня его просто нет. Давай попробуем разобраться». «Что-нибудь попробуем». Мои пальцы аккуратно раздвинули лепестки чувствительной плоти, в которую всего несколько часов назад входил член, и язык принялся выводить спирали вокруг клитора. Старая как мир уловка, бесчестная. Но с этой женщиной такая сладкая, что не поддаться искушению было невозможно. Ладони Жанны легли мне на голову, и я почувствовал, как она вздрогнула. «Ты грязно играешь». Из женской груди вырвался тихий предательский стон. Хотелось ответить «очень», но вместо этого мой язык скользнул внутрь и принялся жадно толкаться в тесный, пахнущий самым вкусным ароматом на земле вход. Жанна боролась с собой недолго. Если вначале ее ладони отталкивали меня, то спустя несколько мгновений дыхание стало ровным, и пальцы уже зарывались в короткие волосы, притягивая голову поближе к лону. Никакого сопротивления, только желание. Сильное, жгучее, заставляющее двигать бедрами навстречу языку и тихо всхлипывать, когда я ненадолго отвлекался, чтобы втянуть в рот подпухший клитор. Такая отзывчивость была сильнее любого афродизиака. Никогда не трахал собственный диван, но сейчас ноющая боль в паху заставляла скользить в штанах по обивке. Чем настойчивее я вылизывал Жанну, тем громче она стонала, тем сильнее член вжимался в сиденье. Мучительное извращение, сладкое и болезненное одновременно, но я остановился лишь когда спина Жанны выгнулась, а бедра тисками сжали мою голову. Пульсация под губами чуть не добила окончательно. Словно круги на воде, она шла от самого входа и волнами прокатывалась по телу Жанны, заставляя мои яйца сжиматься. Еще по один стон, один вздох, и я бы кончил в штаны, как последний пацан. Добегался от трепанации. Ни с кем такого не было. Ни в молодости, ни позже. Кажется, в пару к бессоннице сегодня к моему анамнезу добавится новый диагноз — синдром Орловой. Неконтролируемое желание, полностью перехватывающее управление над членом. Как с ним бороться, я пока не понимал, и еще меньше понимал, когда успел так вляпаться. «Руслан, от оргазма с тобой я когда-нибудь впаду в такой обморок, что не спасет никакая скорая», — заплетающимся языком произнесла Жанна. Задрав голову, я посмотрел в затуманенные глаза. Если бы мы вели счет, он был бы 1-1. «Но ведь тебе понравилось?» «Еще больше мне нравится, когда ты спишь». Жанна приподнялась на локтях. «Со мной рядом. И я, кажется, знаю один способ». Невозможно угадать, что задумала женщина, если говорит, что знает один способ. Я бы не угадал точно, но той ночью я и не стал ломать над этим голову. Жанна больше не произнесла ни слова. Стоило вновь войти в нее, только уже членом. Мой проницательный следователь превратился в страстную женщину. И все мысли о бессоннице забылись в хриплых стонах, звонких шлепках голых тел о кожаную обивку и одном на двоих оглушающем оргазме. После сил не осталось даже, чтобы добраться до кровати. Сложившись пазлами на узком сиденье, мы до самого утра пролежали рядом на диване. На стене тихо тикали часы, за окном медленно светало. Спал я или просто выпал из этой реальности, не знаю, но утром на столике вместо книги меня ожидал сюрприз. «Это распечатки Эденберга». Жанна сладко потянулась. «Я их вместо черновиков использую, чтобы планы эфиров писать». «Ты прямо сейчас собираешься заняться работой?» Мы переглянулись с Русом, который уже держал в зубах свой поводок. «Нет». Теплые губы коснулись моей щеки. «Вечером я буду тебе их читать. Лучшее средство от бессонницы. У нас вся радиостанция начинает зевать, когда Эденберг зачитывает сводки. Пару раз я даже согрешила с диванчиком в своем кабинете, и Косте пришлось меня будить». «И ты всерьез планируешь читать мне это, пока я не усну?» Даже звучало смешно. «Не уверена, что смогу в точности повторить интонацию Эденберга, но, думаю, должно получиться». Идею Жанны с чтением биржевых сводок я, конечно же, воспринимал как шутку. «Ну какие, к черту, сводки перед сном, а уж тем более после хорошего секса?» Однако этим же вечером Орлова во всей красе продемонстрировала свое упрямство. Не успел я сбросить полотенце после душа, как в ее руках появились утренние распечатки, и мой первый индивидуальный эфир начался. Котировки сырья и валют, фондовые индексы и изменения цен на акции от «Газпрома» до МТСа, хотелось смеяться в голос от неожиданности. Вместо привычного получаса тишины такое чтение казалось дикой ролевой игрой двух слегка сбрендивших взрослых. Терапия больше походила на развлекательное шоу, чем на борьбу с бессонницей. Идею с обнаженной красоткой в кровати, зачитывающей сводки, можно было задорого продать какой-нибудь порностудии. Но как бы я ни улыбался, как бы ни воспринимал задумку Жанны чудачеством, очень скоро челюсть начала сводить от зевоты. Веки налились свинцом, а сонливость... Она обрушилась на меня так неожиданно, что традиционное «спокойной ночи» так и осталось несказанным.